Единственное, о чем ему сейчас нужно было беспокоиться, так это о том, не прячутся ли в темноте неизвестные существа, ожидая возможности нанести удар. Подумав об этом, Ли Чен не стал медлить. Он немедленно приказал небесным рыцарям и ледяным драконам начать атаку. Поскольку это место находилось слишком далеко от земли, оно выходило за пределы досягаемости его ледяных стрелков. Рев, рев. По команде Сильвии бесчисленные ледяные драконы начали наносить всевозможные удары. В одно мгновение нулевые цифры стали появляться одна за другой. Цифры истинного урона также появлялись одна за другой, а шкала здоровья черного сердца начала уменьшаться. В подземном городе на западе мира теней на троне сидела молодая девушка. Ее изящные пальцы крутили в руках бокал с вином, а на юном лице было написано «Опьянение». Через несколько лет можно будет полностью активировать черное сердце бездны. Когда придет время, оно охватит весь мир теней, и все призрачные существа станут демонами. Даже если теневой дракон вернется, он не сможет изменить этот исход. Хе-хе, я действительно хочу увидеть выражение лица моего брата. Разве он не просто формирует армию нежити? Что в этом такого? Я все равно лучше всех. В тот момент, когда девушка бормотала про себя, пространство рядом с ней исказилось. Появилось уродливое лицо монстра, на котором было написано беспокойство. Ваше высочество королева демонов, плохие новости. Черное сердце бездны атаковано. Кто это? Спросила она небрежно. Никто не знал о черном сердце бездны лучше нее, поэтому она совсем не волновалась. Это должен быть один из тех человеческих лордов, сказал монстр, поколебавшись мгновение. Услышав это, выражение лица девушки стало еще более довольным. Она уже давно знала о масштабном наплыве людей в мир теней. Подумав об этом, она просто небрежно махнула рукой. С их уровнем они не смогут добраться до сердца. Пусть первая армия избавится от них. Черное сердце бездны было особым боссом с 99 999 защитой. Он был помещен туда сотни лет назад, и не было ни одного юнита, который мог бы успешно атаковать его. Все, кто пытался, в итоге не смогли пробить его защиту. Вместо этого они превращались в демонов под воздействием темно-черного сердца. Слышал ли он, что эти слабые люди пытались атаковать его? Прорваться сквозь сердце было просто несбыточной мечтой. В этот момент раздался треск. Он был похож на звук разбивающегося стекла из глубины сердца молодой девушки. Тут же она резко встала со своего трона. Ее первоначально румяное лицо мгновенно побледнело. Она сразу поняла, что этот звук исходит из глубины ее души. Это был звук разбивающегося сердца бездны, и он означал, что сердце было полностью разбито. Девушка стиснула свои серебряные зубы. Ее глаза были холодными и злыми, когда она прорычала: «Кто это, черт возьми?» С другой стороны, после атаки Сильвии, черное сердце бездны перед ней было полностью разбито, и мгновенно расцвел черный свет. Ли Чен услышал крики из бездны, и в то же время голос системы внезапно раздался в его ушах. «Динь-дон, вы успешно уничтожили черное сердце бездны мифического класса. Вы получили 100 миллионов очков тени. Вы также вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 1 триллион очков тени. Динь-дон, вы получили 2 миллиона очков вклада Священной Церкви. Вы также вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 20 миллиардов очков вклада Священной Церкви. Всемирное объявление. Игрок Альянса Божественного Дракона Низерворлд успешно убил босса мифического класса, Черное Сердце Бездны. Как первый игрок в мире, убивший босса мифического ранга, вы награждаетесь 10 тысячами очков репутации и ослепительной подарочной коробкой мифического ранга. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили в награду 1 миллиард очков репутации и ослепительную подарочную коробку бессмертного класса. Динь-дон, ваши очки репутации чрезвычайно высоки. Страна магов пригласила тебя стать благородным жителем этой страны. Вы можете отправиться в город магов, чтобы получить свой титул. Динь-дон, ваши очки репутации чрезвычайно высоки. Королевство Фатхил пригласило вас стать дворянином этой страны. Вы можете отправиться в Королевскую Академию Города Магов, чтобы получить свой квест. Динь-дон, ваши очки репутации чрезвычайно высоки. Королевство Кент пригласило вас стать дворянином этой страны. Вы можете отправиться в Королевскую Академию Города Магов, чтобы получить квест. Объявление о священной войне. Эрл Низерворлд уничтожил черное сердце бездны. Все атрибуты крылатой ночной тени уменьшены на 99%. Динь-дон. Внимание! Ваши действия полностью разгневали демонессу Тиаванос. она будет преследовать вас бесконечно. После того, как раскололось черное сердце бездны, тела всех крылатых ночных теней начали тускнеть. Их характеристики уменьшились на 99%. Они были настолько слабы, что походили на отбросы. Игроки были в восторге, так как все эти крылатые ночные тени были 8 уровня. Однако их текущие характеристики были даже слабее, чем у монстров 1 уровня. Они тут же сошли с ума. Ранее они использовали тактику преследования, и игроков преследовали повсюду. Теперь же они преследовали монстров. У игроков были бафы, поэтому монстры не могли убежать. Благодаря такому повороту событий, атаки крылатых ночных теней были мгновенно подавлены. Глава 94. Награда босса. Ха-ха, босс Незерворлд действительно крут. Эти монстры 8 уровня даже не так хороши, как наши мусорные солдаты. Это слишком круто. Атрибуты монстра 1 уровня и награда монстра 8 уровня. Это и есть преимущество следования за боссом Незерворлдом. Я влюблен в него. Черт, босс, мой вечный кумир. Он победил мифического босса. Боже мой, это просто смешно. Он в одиночку убил мифического босса. Прошло всего 3 дня с начала игры. С этого момента я буду следовать за Незерворлдом. Мы победим, кто бы ни пришел. Черт, не кради моего монстра. Если ты украдешь его снова, я убью тебя. Все мои войска находятся в ближнем бою, а я не могу получить вообще никаких преимуществ. Как мне с этим бороться? Папочка, оставь немного для меня. Пурпурная роза тоже была в оцепенении. Ли Чен в мгновение ока убил босса мифического класса. Она вспомнила, что все еще пыталась окружить и атаковать одну крылатую ночную тень. В мгновение ока ситуация в битве была переписана благодаря Ли Чену. Теперь игроки начали впадать в безумный режим похищения монстров. Убивать монстров стало проще, чем косить траву. Пурпурная роза ошеломленно смотрела на Ли Чена, который сидел на теле дракона Сильви. Она пробормотала в своем сердце: «Незерворлд, насколько же ты силен?» В этот момент, когда Ли Чен услышал системное уведомление, его зрачки мгновенно сузились. Он немного понимал, что за имя Тиаванос. Демонесса Тиаванос была силой мифического класса. Она была дочерью короля демонов и принадлежала ко второму поколению чиновников среди демонов. Ее старший брат был сыном короля демонов и являлся первой большой версией большого босса в игре. Он также был лидером беспредельной армии на Востоке. Больше Ли Чен не знал о них почти ничего. Он знал только, что Тиаванос, похоже, выиграла суд между собой и сыном короля демонов. После этого она стала настоящим королем демонов, что сделало ее бессмертным богом. Позже она поведет свои войска на землю. Ли Чена это не волновало. Это было делом будущего. Ли Чена волновало лишь то, что демонесса собирается напасть на него. Ли Чен не хотел провоцировать дочь короля демонов, потому что, в отличие от богов, их настоящие тела находились в мире происхождения. Они не были похожи на тех богов, которые использовали божественное происхождение. Эти демоны сражались до смерти. Теперь Ли Чен, нахмурившись, смотрел на запад. Он чувствовал чрезвычайно сильную враждебность со стороны запада мира теней. Он слегка покачал головой и не придал этому значения. Ли Чен лишь чувствовал беспокойство демонессы, но не боялся. Если демонесса из мира теней захочет напасть на него, у Ли Чена будет сотня способов заставить ее проиграть. Сейчас взгляд Ли Чена был устремлен на капли из черного сердца бездны. Он не мог не чувствовать себя немного ожидающим. Первое убийство босса мифического класса. Если ему повезет, то он точно получит что-то хорошее. Подумав об этом, Ли Чен тут же взял его в руки. В нужный момент прозвучало системное уведомление. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получил военный трофей. Фрагмент посоха злого бога бессмертного класса. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили военные трофеи. Пробный свиток богини удачи бессмертного класса. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили боевые трофеи. 100 тысяч малых кристаллов божественной силы. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили боевые трофеи. Ядро глубокой марионетки легендарного класса. Эти военные трофеи были относительно хороши. Первым был сломанный черный фрагмент. Фрагмент посоха злого бога бессмертного. Описание. Ходят слухи, что древний злой бог использовал фрагмент посоха. Если вы соберете все 4 фрагмента, то получите целый посох. Уровень 1. Оценка. Бессмертное. Взглянув на информацию о фрагменте, Ли Чен сузил глаза. Если это было связано с древним злым богом, то ничего простого в этом не было. Посох, которым пользовался злой бог, естественно, был сильным. Как минимум, это было очень мощное оружие бессмертных. Однако в своей прошлой жизни Ли Чен никогда не слышал о таких новостях, поэтому он предполагал, что собрать фрагменты будет очень сложно. Временно положив фрагмент в сумку, Ли Чен продолжил смотреть на черный свиток, от которого исходила странная аура. Свиток испытания богини удачи бессмертной. Описание. Свиток испытания высшего уровня, созданный богиней удачи. После его использования злые силы, подчиненные богине несчастья, нападут на вашу территорию, как приливная волна. Если вы успешно защититесь, то получите силу богини удачи. Уровень 1. Оценка. Бессмертная. Эффект. При использовании вызывает осаду монстров. После успешной защиты своей территории вы получите награду от богини удачи. Взгляд Ли Чена остановился на словах богиня несчастья. Эта богиня владела сглазом. Стоило ей взглянуть на человека, как его удача стремительно падала. Конечно, удача Ли Чена была достаточно велика, поэтому он не боялся потерять ее часть. Однако эта богиня была известна своим узким кругозором. Свиток в руке Ли Чена был получен от ее сестры, богини удачи. Глядя на свиток в своей руке, Ли Чен глубоко задумался. Если он получит силу богини удачи, что произойдет? Через некоторое время Ли Чен покачал головой. Сейчас было не время использовать его. Он мог только положить свиток в рюкзак. Следующим был третий выигрыш. Бесчисленные чистые кристаллы размером с ноготь. Малый кристалл божественной силы нет. Описание. Кристалл божественной силы, сконденсированный из ядра мира, представляет собой чистейшую божественную силу в мире. Любой бог может использовать его. Уровень 1. Тип. Маленький. Эффект. Глядя на эту вещь, Ли Чен был немного удивлен. Он не ожидал получить 100 тысяч чистых кристаллов божественной силы. Следует знать, что кристаллы божественной силы без атрибутов были крайне редки. В это время Ли Чен не стал долго думать об этом. Он бросил их в свой рюкзак. В настоящее время он знал только двух богов, Трилофанию и Эллу. Первая была его собственной богиней. Как только она станет сильной, он тоже станет сильным, в то время как вторая, казалось, испытывала большой недостаток божественной силы. Сможет ли он вымогать у нее много денег? Наконец, появился кристалл, излучающий слабый свет. Он был размером с ладонь и помещался как раз посередине его руки. Фундаментальное ядро легендарное. Описание. Сердцевина чумной марионетки, потерявшей свою энергию. После восполнения энергии оно может снова активировать марионетку. Уровень 1. Оценка. Легендарный квестовый предмет. Эффект. После восполнения кристалла 0.200.000.000 будет активирована чумная марионетка. Глава 95. Оружие бессмертного класса. Дуэльный меч. Прочитав описание системы, Ли Чен смог подтвердить, что это его предмет. Это была легендарная чумная марионетка. До тех пор, пока ее ядро не будет разрушено, она будет существовать вечно. Пока у него было достаточно энергии, он мог восстановить ее полную ХП. Однако для этого требовалось в общей сложности 200 миллионов кристаллов. Крупные гильдии не могли себе этого позволить, не говоря уже об обычных игроках. Конечно, для Ли Чена эти кристаллы были каплей в море. Подумав об этом, Ли Чен взмахнул рукой, и перед ним появилась дверь телепортации. Благодаря существованию Лилиан, он мог открыть телепортационную дверь в любое время. Вернувшись на свою территорию, Ли Чен тут же вернул Сильвию на свою территорию. Динь Дон, вы собираетесь потратить 200 миллионов кристаллов, чтобы активировать легендарную чумную марионетку. Вы подтверждаете свое действие? Подтверждаю, ответил Ли Чен. Динь Дон, легендарная чумная марионетка активирована. Как только голос системы упал, ядро чумной марионетки в руке Ли Чена внезапно излучило ослепительный лазурный свет. В следующее мгновение на территории Ли Чена появилась почти такая же чумная марионетка. Глаза чумной марионетки были созданы из энергии, и она на мгновение просканировала тело Ли Чена. Она тут же опустила голову и сказала: «Уважаемый потомок императорской семьи, чумная марионетка 8 рада служить тебе». Ли Чен кивнула и спросил: «Что с вами случилось? Мы ждали здесь до тех пор, пока 1000 лет назад не встретили могущественного демона. Она легко уничтожила 27-ю армию марионеток глубинной империи». Чумная марионетка 8 сделала паузу на мгновение, как будто ей было немного неприятно говорить об этом. Его глаза вспыхнули, и перед Ли Ченом появился экран. На экране появилась маленькая-маленькая Лолита в готическом платье. Поскольку они находились в мире теней, Они не могли видеть точные цвета, но элегантный темперамент, которым она обладала, невозможно было скрыть. Лолита держала в руках огромный топор высотой более 10 метров. При взгляде на нее рот лично дернулся. Этот стиль был настолько неуместен. Неужели эта маленькая Лолита не Тиаванос? Внезапно Тиаванос на экране зашевелилась. Она плавно взмахнула огромным топором в своей руке. Как будто она собирала солому, чумные марионетки падали одна за другой. Глаза лично сфокусировались. Эти марионетки были элитным отрядом типа мясного щита. Более того, это были элитные войска Империи Звука. Их уровень не был низким, но когда они столкнулись с ней, их запас здоровья был на нуле. После того, как Ли Чен закончил смотреть проекцию, он на мгновение замолчал. Затем он сказал чумной марионетке: «Ждите моих приказов на моей территории. Когда я соберу вас четверых, вы сможете активировать останки ее высочества принцессы». «Да, господин», — ответила чумная марионетка, слегка склонив голову. Сказав это, Ли Чен открыл проход в мир теней. Вернувшись в мир теней, Ли Чен примерно понял силу Тиаванос. Она была настоящим мифическим существом, причем очень высокого уровня. Более того, эта проекция была сделана 1000 лет назад. До сих пор никто не знал о статусе этой маленькой Лолиты, прожившей более 1000 лет. В таком случае Ли Чену нужно было придумать хороший план. Ли Чен на мгновение задумался, и вскоре в его глазах появился опасный огонек. В мире теней убить дочь короля демонов было не так уж и сложно. Ли Чен дождался конца, чтобы забрать последний приз – ослепительную подарочную коробку бессмертного класса. Глядя на эту коробку, Ли Чен немного заволновался, потому что подарочная коробка бессмертного класса была слишком редкой. Она никогда не появлялась до его трансмиграции, поэтому у Ли Чена в душе возник вопрос: может ли он действительно открыть оружие бессмертного класса? Не раздумывая, он открыл подарочную коробку. Тут же с неба спустился ослепительно-черный столб света и окутал его. «Динь-дон, вы открыли ослепительную подарочную коробку бессмертного класса и вызвали усиление в 10 тысяч раз. Вы получили дуэльный меч бессмертного класса». Ли Чен безучастно моргал глазами. Неужели он действительно только что получил оружие бессмертного класса? Он быстро открыл свой рюкзак и достал белый меч, наполненный убийственным намерением. Он сразу же проверил информацию о мече. Дуэльный меч бессмертный. Описание. Меч бога дуэли. Говорят, что это было оружие, которое он использовал на арене. После того, как он стал богом, этот меч был пропитан аурой бога дуэли и стал бессмертным оружием. Ранг. Бессмертное оружие. 6 тир. Тип. Снаряжение героя. Уровень. 1. Место. Специальное снаряжение. Атрибуты. Дуэль. Укажите цель не ниже вашего уровня, ограничена игроками и боссами, и вступите в дуэль. Эффекты. Обе стороны будут атакованы войсками друг друга, так как атака обеих сторон увеличивается на 500%. Победитель дуэли получит 1000 увеличения силы и интеллекта. Проигравший в поединке получит снижение силы и интеллекта на 2000. Время действия. 7 дней. Ли Чен был потрясен. Глядя на атрибуты дуэльного меча, он мог только заключить, что тот был смешон, безумен, слишком силен. Несмотря на то, что у него был всего один навык, как бессмертное оружие 6 тира, он был абсолютно безумен. Выбрав единицу для дуэли, урон, получаемый обеими сторонами, увеличивался в 5 раз. Если он побеждал, то получал 1000 очков интеллекта и силы. Нужно было знать, что на первом уровне у игроков было всего несколько очков атрибутов, и они никогда не достигнут 1000 очков интеллекта и силы, пока не умрут. С дуэльным мечом, если Ли Чен каждый раз побеждал, он получал 1000 очков интеллекта и силы с каждой победой. С таким темпом роста не мог сравниться даже бессмертный бог. Думая об этом, сердце Ли Чена слегка разгорелось. Ему не терпелось найти невезучего человека, который опробует его меч. Короче говоря, эту волну сражений можно было назвать кровавой прибылью для Ли Чена. Более того, со временем он становился все страшнее и страшнее, и ему попадались особенно сильные боссы. Ли Чен не мог дождаться, когда встретит более сильных боссов, которые будут только стоять на месте и получать удары. Никто не стал бы жаловаться на то, что у него слишком много бессмертных предметов. В то же время Ли Чен увидел, что его классовое испытание вот-вот завершится. Теперь ему оставалось только убить эпического босса. В это время крестовый поход игроков против крылатых ночных теней тоже подошел к концу. С тех пор, как Ли Чен уничтожил черное сердце бездны, крылатые ночные тени стали для игроков куклами для битья и получения опыта. Все были очень рады их фармить. С силой монстров первого уровня и наградой монстров восьмого уровня, кому бы это не понравилось. Глава 96. Бандиты на самолете. Примерно через 10 минут Перл подошла к Личину и сказала: «Господин, 95% крылатых ночных теней были уничтожены». Личин кивнул. Он также был немного удивлен тем, как Перл обратилась к нему, но ничего не сказал. Казалось, что его действия полностью убедили Перл. Личин открыл карту и сказал: «Давайте перейдем к следующей цели». После этой волны сила игроков должна была сильно возрасти. Мы изменим наш первоначальный маршрут и пройдем прямо здесь, на западной стороне мира теней, в темном подземном городе. Холодный и кровавый воздух был почти удушливым. Бесчисленные демоны скрючились на земле, дрожа от холодного пота, стекающего по их коже на землю. Суккуб сказала дрожащим голосом: «Ваше высочество, люди думают о севере. Возможно, они направляются к лагерю бандитов на самолетах». Сидя на троне, Тиаванас нахмурилась, словно о чем-то задумалась. Она повторила: «Бандиты на самолетах». Вскоре уголки ее тонких губ искривились в усмешке. Она уже знала цель лично. Черное сердце бездны было тем, на создание чего она потратила много сил. В нем содержалась сила древнего бога-демона и небольшое количество божественной силы. Это был особый контейнер, способный вместить большое количество энергии. Такой контейнер было очень трудно найти. Она долгое время искала легендарных чумных марионеток, которые внезапно появились в мире теней. Чтобы активировать черное сердце бездны, она ждала более 1000 лет. Теперь Личен сломал его. Подумав об этом, убийственная аура Тиаванас не могла быть остановлена. На ее лице вдруг появилась гордая улыбка. Она знала, что искал Личен, поэтому приказала всем активировать все защитные сооружения подземного города и включить все ловушки на максимальную мощность. Всем отрядам занять свои оборонительные позиции. Услышав эти слова, несколько демонов, стоявших на коленях на земле, почувствовали себя так, словно их помиловали. Они поспешно кивнули и повернулись, чтобы уйти. После ухода они облегченно вздохнули. После этого их взгляды стали опасными. Глядя на спины уходящих подчиненных, Тиаванас продолжала вертеть в руках бокал с вином и сказала: «Человек, ты посмел провоцировать меня, тогда приготовься заплатить за это». Час спустя армия Личина медленно подошла к каньону. В глубине каньона виднелись высокие серые городские стены и оборонительная башня с технологической атмосферой. «Это должна быть территория бандитов на самолетах, верно?» – пробормотал Личин. Он тут же произнес разведывательное заклинание. «Территория бандитов на самолетах большая. Описание. Бандитская группировка из другой плоскости. Это раса с неизвестной технологией и оружием из мира происхождения. На их территории есть городские стены и множество оборонительных сооружений. С ними очень трудно иметь дело. Враги. 5-600 тысяч воинов рабочих пчел уровень 6, 6-600 тысяч рабов ящериц уровень 3, 3-400 тысяч бандитов низшего уровня уровень 6, 4-900 тысяч бандитов среднего уровня уровень 7. Количество врагов на всей территории было чрезвычайно огромным, по крайней мере, более миллиарда. Более того, расы, присутствующие на территории, были очень хаотичны. Список врагов занимал в общей сложности 3 плотно заполненные страницы, на которых было перечислено более десятка рас. Когда Личен увидел эту сцену, он не мог не прищурить глаза. Как и ожидалось от крупной территории, дикие монстры такого масштаба встречались нечасто. Личен продолжал применять заклинание разведки, чтобы проверить другие защитные сооружения. Плоскостная стена разбойников. Описание. Стена из другого измерения. Сделана из неизвестного материала. Никто не знает, какими способностями она обладает. Уровень. 80. Оценка. Алмаз. Прочность. 200 миллиардов. 200 миллиардов. Навыки. Вскоре другие игроки произнесли свои разведывательные заклинания. Когда они увидели атрибуты стены, то увидели шок в глазах каждого. Черт, что это за хрень? 200 миллиардов. Правда, разве статы этой стены не слишком огромные? На моей территории деревянная стена имеет только 1000 прочности. Не слишком ли большая разница? Хотя городская стена алмазного класса немного слабее, чем у священной церкви, она все равно очень сильна. Незерворлд, босс, стоит ли нам атаковать? Похоже, эту городскую стену не так-то просто сломать. Незерворлд, босс, я предлагаю отказаться от этой крепости. Разве в мире теней не осталось еще много других монстров, с которыми мы можем сразиться. Давайте сразимся где-нибудь еще, хорошо? Слушая обсуждение игроков вокруг себя, Ли Чен думал, что это забавно. На его глазах городская стена алмазного класса была полностью сделана из бумаги. На самом деле, городская стена обладала особым навыком. Она была из мира истока, поэтому если атаковать городскую стену, то наносимый урон уменьшался вдвое. Однако для нынешнего Ли Чена это не было проблемой. Он немедленно приказал: «Лилиан, Сильвия, ведите свои войска и летите в атаку. Луна, пробивая стены со всей силы». Следуя приказу Ли Чена, его героини быстро начали действовать. Первыми атаковали ледяные драконы. Их огромные тела мгновенно закрыли бледно-белое солнце в небе, а сквозь облака раздался протяжный рев. Рев. Однако в тот самый момент, когда драконы собирались влететь в лагерь плоских бандитов, из него вырвалось бесчисленное количество темно-черной энергии. Энергетические сгустки взорвались на телах драконов, отчего их здоровье немного уменьшилось. Увидев эту сцену, Ли Чен нахмурился. В конце концов, защита ледяных драконов была чрезвычайно высока. Чтобы нанести им такой урон, это могли быть только защитные башни самого высокого уровня. Ли Чен немедленно изменил свою тактику. «Сильвия, сначала прорви эту оборону». «Хорошо». Сильвия была очень эффективна в бою. Она никогда не играла со своей личностью принцессы. Она мгновенно превратилась в дракона, длина которого достигала десятков метров. Высоко в небе она смотрела вниз на весь лагерь бандитов. Под ее командой драконы разлетелись и атаковали защитные башни. Рев, рев. Потоки ужасающего дыхания дракона хлынули, мгновенно окутав бесчисленные здания. На поверхности зданий, пораженных дыханием дракона, мгновенно образовались слои толстого льда, а черные энергетические шары резко прекратили огонь. Все защитные здания были парализованы. В этот момент в ушах Ли Чена прозвучало системное уведомление. «Динь-дон, ваши войска уничтожили стену бандитов». «Динь-дон, ваши войска уничтожили стену бандитов». «Динь-дон, ваши войска уничтожили стену бандитов». Глава 97. Командир Паркера из потустороннего мира. Под командованием Луны морозные стрелки начали яростную атаку на городские стены. С усилениями Ли Чена их скорость атаки стала очень высокой, а их тонкие руки двигались так быстро, что стали похожи на призраков. Вуш-вуш-вуш-вуш. По мере того, как стрелы плотным потоком сыпались на городские стены, стены начали разрушаться. Перед глазами игроков предстала сцена, напоминающая обрушение неба и земли. Видя это, Ли Чен снова изменил цель священной войны. Система передала игрокам сообщение Ли Чена. Уведомление о священной войне. Цель этой атаки была определена. Все игроки, следуйте за командующим Незерварлдом и его армией, чтобы атаковать лагерь плоскостных бандитов. Уведомление о священной войне. Командующий Незерварлд определил цель этой миссии. Убийство бандитов приведет к награде в 10 раз больше очков вклада. Когда голос системы упал, игроки были ошеломлены на мгновение, прежде чем взорваться. Я не ослышался, в 10 раз больше очков вклада, боже мой, не слишком ли много очков вклада, ха-ха-ха, так приятно будет потом купить мясо, чтобы поесть с нашим большим боссом Незерварлдом. Ха-ха, хотя мы и потеряли много войск, уровень моих войск вырос в этом раунде, их боевая мощь определенно сильнее, чем раньше, за 10-кратное количество очков взноса, все, заряжайтесь. Очки взноса, обещанные Ли Ченом, естественно, были предоставлены священной церковью. Когда дело касалось бандитов, священная церковь ненавидела их до глубины души. Что касается его решения, Ли Чен верил, что священная церковь ничего не скажет. Что касается силы бандитов, то они, возможно, не были так сильны, как крылатые ночные тени, но с ними было очень трудно справиться. У них было богатое разнообразие типов воинов, и они имели почти все типы воинов в каждой плоскости. Будь то ближний бой, дальний, убийцы, целители или солдаты мясного щита, все они были очень хорошо подготовлены. Их интеллект также был довольно высок, а тактика боя не сильно уступала тактике различных крупных армий. Самым неприятным моментом была их технология, которую никто никогда не видел. Не было никакой информации о том, какой силой или технологией они обладают, только то, что с ними очень трудно иметь дело. Подумав об этом, Ли Чен решил быстро закончить битву. Лучше было делать все с молниеносной скоростью. Он тут же приказал Перлу использовать всевозможные зелья и свитки. Поскольку они были полезны, он хотел их использовать. В ушах ближайших игроков тут же раздался звук системных уведомлений. Динь-дон, игрок Перла использовала зелье скорости. Скорость передвижения всех войск увеличилась на 200%. Динь-дон, игрок Перла использовала свиток высшей поддержки. Боевой дух всех войск поддерживается на полном уровне в течение 1 часа. После того, как все зелья и свитки были использованы, Перл глубоко вздохнула, подняла острый меч в руке и взмахнула им в воздухе. Все войска, в атаку. В такой масштабной атаке не было никакой причудливой тактики. Просто игроков было слишком много, и они уже окружили лагерь бандитов. У них было преимущество в силе и численности, какую тактику можно было использовать. Они могли просто напасть. Следуя приказу Перл, игроки мгновенно бросились вперед. Плотно упакованные головы неслись вперед, как прилив. Кровь игроков кипела. Убить, заряжай, убейте их всех, затрайп, заряжай. Эх, кажется, я зашел не на ту площадку. О, раздался взрыв, и сцена внезапно раскололась на части. Черная энергия образовала небольшое грибовидное облако, и войска игроков были мгновенно уничтожены. Ли Чен не был удивлен этим. Если бы с бандитами было легко справиться, священная церковь не стала бы давать им в 10 раз больше очков пожертвований. Кроме демонов, с этими бандитами было сложнее всего справиться. Взрыв был вызван игроками, которые привели в действие расставленные ловушки. Вскоре послышался грохот взрывов, и игроки понесли большие потери. Однако игроков было слишком много. В это время позади Ли Чена все еще оставалось по меньшей мере несколько сотен миллиардов игроков. Сколько бы ловушек ни установили бандиты, все они срабатывали на игроков менее чем за несколько минут. Вскоре игроки вступили в контакт с самими бандитами. Хотя сила игроков была относительно невелика, они не могли прорвать их оборону, учитывая количество мощных бафов, которыми они обладали. Однако их войска все еще были слишком хрупкими, и уровень потерь был очень высок. В это время в бой вступили войска Ли Чена. Первой атакой было небо, усеянное стрелами. Ледяные стрелки легко разорвали передовую линию бандитов. Вслед за ними небесные рыцари начали атаковать длинными копьями. Внезапно вспыхнул ослепительный свет, и небесные рыцари вырвались на свободу. Куда бы они ни пошли, это было так же легко, как приминать к земле сухие сорняки. В ушах Ли Чена звенели голоса бесчисленных системных уведомлений. Уровни всех видов войск взлетели вверх, особенно теневых ассасинов. Они словно летели на ракете. Они быстро достигли максимального уровня, но им было все равно. В это время Ли Чен, Лилиан и Луна тихо вошли в тень тумана. В своей прошлой жизни Ли Чен уже имел дело с плоскостными бандитами, поэтому он знал, как с ними бороться. Войско бандитов состояло из элитных бандитов и бесчисленных рабов. Точнее, 1% из них были бандитами, а остальные 99% – рабами. Когда хозяин умирал, рабы, естественно, убегали без боя. Это был самый быстрый и лучший способ победить их. Ли Чен уже добрался до сердца врага. Это также было сильной стороной Лилиан. Даже если бы враг стоял перед ним, он не смог бы обнаружить его, пока находился внутри тени тумана. Через несколько минут глаза Ли Чена загорелись, когда он обнаружил свою цель. В центре лагеря стояло величественное здание высотой более 10 метров. Перед зданием стоял человек в механических доспехах и со спокойным выражением лица командовал войсками. Ли Чен немедленно произнес заклинание разведки, и информация об этом человеке сразу же стала известна. Потусторонний командир Паркер легендарный. Описание. Высокопоставленный командир из другого мира. Он очень опытен и может командовать крупномасштабными сражениями с сотнями миллиардов солдат. В основном он отвечает за битвы между миром теней и земным миром. Ранг. Легендарный уровень 5. Уровень. 50. ХП. 800 целых и тысячных. Целых и тысячных. Физическая. Магическая атака. 390 целых и тысячных. Защита. 4 целых и тысячных. Навыки. Наноброня. Регенерация клеток. Перемещение по плоскости. 10 целых и тысячных пушечных взрывов. Сопротивление плоскости. Глава 98. Босс мясного щита. Мгновенное убийство. Легендарный босс 50 уровня. Ли Чен нахмурился, увидев атрибуты босса. Было очевидно, что это не босс из церкви яда, а босс типа мясной щит, с которым игроки больше всего не хотели встречаться. Его атака не была особенно высокой, а атакующие навыки были не слишком сильны. Однако его 800 миллиардов хп и 4000 защиты было достаточно, чтобы заставить людей впасть в отчаяние, подобно черному сердцу бездны. Это означало, что игрок не сможет прорваться сквозь него без специальных средств. Самое главное, что у этого босса была специальная броня с двумя полосками здоровья. Судя по тому, что Ли Чен знал о бандитах, их внешнюю броню можно было менять и ремонтировать в любое время. Это был не босс, это был кровавый бык. Конечно, это было только в глазах обычных людей. Для Ли Чена в этом не было ничего особенного. Он лишь слегка сузил глаза и подошел ближе. Он достал из рюкзака дуэльный меч, от которого исходила холодная убийственная аура, и молча нацелился на босса, который командовал битвой. Мгновенно ощутимая холодная убийственная аура словно притянула их обоих друг к другу. В то же время раздался голос системы. Динь-дон. Дуэльный меч успешно использован. Динь-дон. Вы и легендарный командир Паркера из потустороннего мира вступили в дуэль. Обе стороны будут получать 500% увеличение урона от сил друг друга, пока одна из сторон не умрет. Когда Ли Чен активировал свой предмет, это считалось атакой на врага. Следовательно, он снял статус невидимости. В то же время Луна взмахнула своей тонкой рукой, и первоначально тусклое небо мгновенно потемнело. На небе внезапно появилась яркая луна, и в то же время был использован навык «Лунный танец». Все бафы были мгновенно собраны. Босс был шокирован внезапной переменой. Он никак не ожидал, что рядом с ним появится несколько человек. Однако было очевидно, что Ли Чен не сможет победить босса мясного щита в одиночку. В следующее мгновение над головой босса появились бесчисленные ужасающие цифры. Его шкала здоровья падала с ужасающей скоростью, как будто ему перерезали крупную артерию. Более того, еще страшнее было то, что босс вообще не мог видеть, что его атакует. Всего за несколько секунд, прежде чем босс успел среагировать, его шкала здоровья полностью опустела. После звука механического взрыва босс упал на землю с выражением полного отчаяния. Он умер, даже не поняв, что на него напало. Когда босс упал на землю, раздался голос системы. Динь-дон, ваши войска убили легендарного командира Паркера из потустороннего мира. Вы получили 20 миллионов очков тени. Вы также вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 200 миллионов очков тени. Динь-дон, вы получили 500 тысяч очков вклада от священной церкви. Вы также вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 5 миллиардов очков вклада от священной церкви. Динь-дон, ваша благосклонность к фракции бандитов навсегда уменьшилась на 200 пунктов. Динь-дон, вы выиграли эту дуэль. Ваша сила и интеллект увеличились на 1000 очков. Объявление священной войны. Эрл Низерварт убил легендарного командира Паркера из потустороннего мира. Боевой дух всех войск бандитов снизился на 50%. А боевой дух всех войск рабов снизился на 100%. Динь-дон, ваш квест, испытание первого класса, завершен. Верхний предел вашего уровня был открыт.